Самоцензура. От словоблудия нет микстуры. Что если в плен миниатюры, надев хомут самоцензуры, упрятать красноречие жар? Нет, тут не прихоть сумасброда. Поэзия, что страсть иль мода, плен их природа, ведь свобода не в жертву отдана, а в дар.